Бремя ответственности и страха. А вообще жизнь фельдмаршала была тяжелой, изнурительной. Грозный для врагов, он был придавлен страшной ответственностью, все время боялся не только за врученную ему армию, но и за себя. Сложными были его отношения с Меньшиковым, нахрапистым, завистливым и бесстыжим любимцем царя. С Алексашки приходилось держать ухо востро. В этом отчасти причина медлительности и нерешительности фельдмаршала. Как писал австрийский дипломат Плеер, Шереметьев, воюя вместе с Меньшиковым, редко принимает окончательное решение, если только не боится скорого гонения. Он верно знает, что если и сделано будет что-нибудь хорошее, Меньшиков тотчас позавидует тому, либо припишет себе счастливый конец и похвалу его приказа. Этот князь терпеть не может, если кто-нибудь входит в царскую милость. Сохранившиеся письма Шереметьева к Меньшикову полны любезной предупредительности. Старый боярин знал, с кем имел дело. Не тронешь – не завоняет. Не просто Шереметьеву было и с самим царем. Петр, используя способности и опыт Бориса Петровича, чуждался его и не пускал в свой ближний круг. Все-таки Шереметьев принадлежал к кругу московских бояр, враждебных царю. В наиболее ответственные моменты кампании в штабе Шереметьева появлялся посланный Петром человек, которому поручалось присмотреть за командующим, чтобы тот был порешительнее, да и ошибок не наделал. Чувствуя неустойчивость своего положения, Шереметьев вечно страшился чем-нибудь прогневить царя, лишиться его милости, пожалований и похвалы. А государеву холопу они всегда так нужны. В письме секретарю Петра I Макарову он с тревогой вопрошал, нет ли на меня вящего гнева его величества. В письмах к царю он инстинктивно принимает позу приниженной покорности. Его жизнь никогда не принадлежала ему. Он всегда ощущал себя послушным рабом и больше всего страшился, как бы государь не подумал о нем иначе. В конце жизни, в 1718 году, уже смертельно больной, фельдмаршал испугался, чтобы, не дай бог, царь не заподозрил его в симуляции, в нежелании судить царевича Алексея Петровича. Ведь он получил строгий государев указ явиться в Петербург и участвовать в суде над наследником. В письме тому же Макарову, а на самом деле Петру, кабинет-секретарь обычно читал полученную им почту государю, фельдмаршал, объясняя свою задержку в Москве болезнью, писал: «Я имею печаль, нет ли его государева на меня мнения, что живу я для воли своей, а не для неволи, и чтобы указал меня освидетельствовать, ежели живо застанут, какая моя скорбь, болезнь, и как я на Москве, будучи, обхожусь в радости». Воля и радость – это не удел верноподданного. Вскоре Борис Петрович убедился, что тревоги его не были напрасны, что царь ему все равно не поверил и затаил злобу. Это было видно из письма, которое Шереметьев получил от него в октябре 1718 года. Там были вроде бы скупые, нейтральные, но полные скрытого недоброго смысла слова. «Житье твое на Москве многие безделицы учинило в чужих краях, о чем сюда, как приедешь, услышишь». Скорее всего, до Петра дошли слухи о том, как в Европе восприняли смерть царевича Алексея. Наверное, заграничные недруги писали, что вот где, в отличие от прочих сподвижников Петра, старый боярин Шереметьев, симпатизировавший наследнику, вопреки воле царя не явился на суд, сказавшись больным, и не подписал смертный приговор царевичу. Этим своим письмом Петр воткнул в сердце старика последнюю занозу, и оно не выдержало. Новосел петербургского некрополя. Он умер в Москве 17 февраля 1719 года, накануне того дня, когда по указу царя его должны были почти силой везти в Петербург. До самого конца у Шереметьева не было ни душевного и физического покоя, ни воли. Царская служба пожирала все его время, всю его жизнь. Богатейший помещик России, он редко бывал в своих владениях. Домосед и хлебосол, он был вынужден таскать за собой по всей Европе кухню и любимые серебряные сервизы. Даже насладиться страстью к лошадям он не мог по своему хотению. Походы, походы, лучшие лошади гибли, не выдерживая их, о чем фельдмаршал скорбел больше, чем о смерти своих солдат. Он не раз порывался подать в отставку. Так, после тяжелейшего прудского похода 1711 года, когда русская армия под его началом оказалась в окружении и только чудом спаслась, силы фельдмаршала были на исходе. «Боже мой», – писал он своему приятелю Апраксину, – «избави нас от напастей, и дай хоть мало покойно пожить и на сём свете, хотя и немного пожить». И он решился просить царя отпустить его в монастырь. Он хотел укрыться от терзающей его жизни за стенами любимого Киево-Печорского монастыря, святость которого почитал особо. Но Петр поднял фельдмаршала на смех и вместо пострижения приказал ему жениться на вдове своего дяди Льва Нарышкина, Анне Петровне. Отказать царю у Шереметьева не было сил. Жена была молода и красива. Мы не знаем, был ли счастлив в семейной жизни Борис Петрович, но детей в этом браке было много, четверо. О царских шутках по поводу первенца сказано выше. Тяжко заболев в 1718 году, Шереметьев вновь вернулся в мыслях к тому, о чем давно мечтал. В завещании он просил похоронить себя в Киево-Печорском монастыре. «Не удалось пожить в святости, буду хотя бы лежать в святом месте». Но государь решил участь покойного иначе. Даже последние предсмертные желания подданных для него ничего не значили. По указу Петра тело Шереметьева перевезли в Петербург, и его могила стала одной из первых в некрополе Александра Невского монастыря. Так даже смерть старого фельдмаршала, как и прожитая им в вечном страхе и трепете жизнь, послужила высшим государственным целям.